через 20 часов и отдашим полон расы божественной пары. Сишила Прабхудананда Сарасвати Пад получил спурти видение Шиши Рада Мадав Дан Лили или Лили уплаты налогов, таксы. Наши госвами описывали эту лилу замечательным образом. Рагунат Дас Госвами писал Данки или Чинтамани, в то время как Шрупа Госвами написал Данки или Каумуди. И здесь такой замечательный диалог описывается между Шри Говиндой, Радхарани и ее сакхи. И даже диалог о Пурнамасе. Все это так замечательно. Это диалоги полные расы. Все эти игры не только полны расы, но также полны очень сокровенной любви. У нас глубокое желание насладиться этими играми. Если у нас такое желание, то нам нужно читать эти прекрасные книги. Эти игры так полны блаженства, они полны изумления, оживления и сладости. Все игры Рада Мадавы вечны. Включая и эту лилу налогов. И во время прокат лилы, прокат означает лила, которая была проявлена во Вриндаване в этой юге. В это время вновь эта лила проявилась. Не означает, что она случилась впервые. Эта лила происходит с вечных времен. Шри Рупа Госвами Пад впервые вначале дал Рагунат Дас Лалита Мадаву, но Лалита Мадава была полна верахи и лилы, что Рагунат Дас Госвами он испытывал такую расу разлуку. Потом он написал Дан Лила Каумуди, чтобы доставить ему удовольствие. Когда Шри Рагунат Дас Госвами прочитал эту матур вираху в Лалита Мадаве, матур Лалита означает, что Шимати Радарани испытывает вираху, когда Шьям Сундара уходит в матхуру. Вираха, когда Кришна уходит в матхуру, называется матхур вираха. И когда Дас Госвами прочитала матхур вирахи, он был так расстроен, что практически был готов оставить свою жизнь. И Шрила Рупа Госвами вынужден был написать Дан Кели Каумуди, которая была наполнена радостью, чтобы вывести его из глубины депрессии. И сейчас Дас Госвами Пад наслаждается этой богатой Милан расой. Ишираадхамадху. И это Милан Раса полна подобна реки Нектара. которой мы умываемся в этой реке нектара, мы наполняемся блаженством. Дас Госвами Пад также написал две книги Данкили Чинтамани и Мукта Чаритрам. Он был так полон экстаза. И из этого мы можем понять, что Шри Шри Радха что према Шри Шри Радха Мадхава имеет два аспекта. Один это горящая вираха, а с другой стороны экстаз Милана. Так что для преданных, естественно, спросить. Госвами находятся на венце, то есть испытывают венец Бхавы. И мы также знаем, что Радха Кришна, их према так велика. Они наслаждаются Миланом. Это замечательно. Но зачем им вираха? И не просто немножко вирахи, а постоянная вираха. И тогда... И почему наши госвами совершали садхану в вирахе? Не просто вираха один день, два дня, но всю жизнь они совершали садхану в вирахе. Почему? Потому что... Кроме всего, зачем нам совершать бхаджан садан, если мы не получаем радости? Потому что в духовном пути, будь это карма-йог, или гьяна-йог, или бхакти-йог, любой путь, если человек принимается за духовный путь, то он ищет радости. Если какой-то путь не приводит к радости, то... Какой смысл следовать этому духовному пути? Здесь мы должны понять, что это вирахараса. Совсем не похоже на радость и страдания этого материального мира. В этом материальном мире, когда мы чувствуем счастье, мы не чувствуем горя. А когда мы испытываем горе, мы не испытываем счастья. То есть счастье и горе – это как противоположные аспекты, например, свет и темно. Но в империи расы все по-другому. Счастье и несчастье существуют совместно, вместе. Возлюбленные, хотя чувствуют... страдания, а вирахи в то же самое время они чувствуют и радость Милана встречи. На самом деле не только счастье, несчастье происходит в одно и то же время, но и несчастье вирахи на самом деле наполняет или обогащает счастье Милана. На самом деле, наши ачарьи учат, что радость, которую испытывается во время вираги, кророй раз больше, чем радость, которую испытывает во время Милана. Когда радость становится крайне интенсивной, радость премы, тогда она начинает приносить чувство страдания, горящее чувство несчастья. Как это возможно, что интенсивная радость должна приносить интенсивную радость. Почему интенсивная радость должна приносить чувство горящего несчастья? Госвами Пат объяснил. Как зимой, вернее, вода летом дает такой охлаждающий эффект. И в то же время та же самая вода, когда сезон меняется, с приближением зимы она становится холоднее и холоднее. И когда температура падает ниже нуля, то тогда вода застывает. И когда вы прикасаетесь к этому льду на какое-то продолжительное время, то ваша рука почувствует ощущение ожога. И это ощущение ожога, если вы будете продолжать держать свою руку в этом, на этом льду, то вы будете чувствовать, как будто бы вы прикасаетесь к огню. Ну а где же огонь? Огня-то нет. Это лед. И лед это противоположность огня. И все же мы ощущаем жжение. Как же это возможно? Как огонь и лед оказывают одно и то же ощущение, качество? Таким же образом вираха может приносить очень интенсивную радость. Внешне преданный сокрушается и рыдает. И взывает к сванане, но внутренне он испытывает свет радости. Это экстраординарное качество Кришна-премы. Внешне мы чувствуем, как будто бы нас сжигает яд. А внутри экстаз. На самом деле наше сердце полно верховной расы. И в то же самое время мы испытываем и радость, и горящее чувство вираги. И это есть признак, характеристика, если мы наслаждаемся према-расой. Почему мы говорим о Госвами? Раджендранандан Си Кришна, когда он стал Гаурангой, чтобы насладиться Радха Мадхури, сладости Радарани, как же он это делал? Как же он наслаждался этой сладости? Медитировал ли он на Милан? Нет, он постоянно горел в вираге. Какую колоссальную вираху он испытывал все это, ну, как бы, пенец этого, это Гамбира Лила. Наша Ачарья объясняет, что Вирахараса намного больше блаженна и радостнее, чем наслаждение Милан-расы. Потому что, когда мы испытываем вирагу, тогда вираха становится нашей стхайбхавой или превалирующим настроением, и тогда анубхавы, сатвики бхавы, или вьябичари, санчари бхавы, все они смешиваются и поражают такие магические цвета. Наши Госвами объясняют, что когда преданный наслаждается милан расой, Рада Кришны, своих Иштадев, тогда преданный он думает о Кришне и Радхарани. Но в Вираге происходит не только то, что он думает о них. В это время мы чувствуем, что весь мир наполнен нашим Иштадевом, нашими божествами. Вся земля, все небо отражает их образ. Шриман Махапрабху, что происходило в Гамбира Лили, когда он испытывал эту интенсивную вирагу. Он рыдал, и его тело проливало потоки пота. Он проливал потоки слез. Он танцевал и пел, и потом падал без сознания. Когда он видел Чатак Парвак, он устремлялся туда, думая, что это Говарда, и бежал к океану, думая, что это Ямуна. И он бежал с протянутыми руками, Кахамор, Кахапран, где же возлюбленный моей души? И постоянно спрашивал, Кахаджава, Кахапао, Браджанандан, куда же мне отправиться, где мне найти Браджанандан? Означает, что везде он видел образ Бриндавана и образ Шри Кришны. Это означает, что Браджанандан Шри Кришна на самом деле учит нас в форме Гауранги Махапрабху, что садана в Вираге полна большей радости. Существуют кроры вселенных, а за ними находится безграничное трансцендентное царство. Если мы возьмем кроры этих вселенных, браманд, и сложим все счастье, которое в них, а с другой стороны, возьмем все счастье кроров Вайкунт, это трансцендентных миров, если мы все это прибавим, А плюс Б, то это все будет равно, это, вернее, не будет равно даже одной капельке блаженства, которое чувствует Радхарани, когда она испытывает вирагу по Шри Кришне. Шримати Радхарани сама в выразил это. Когда Лалита спросила ее, расскажи нам, какую боль ты чувствуешь. Потому что если ты поделишься своим страданием, то тогда тебе станет легче. Так что открой свой ум своим подругам. Тогда Ишвари ответила Лалита, пожалуйста, не испытывай желания слушать это. Я спрятала эту вирагу, которая обжигает мое сердце, потому что это такой огонь яда, который горит в моем сердце, что даже небольшая часть, дымки или искорки выйдет из моего сердца, то это сожжет все материальное и трансцендентное царство в пепел. Так что, чтобы сохранить материальный и трансцендентный мир, лучше, если я сдержу свои чувства для себя. Госвами Пад объясняет, если мы испытываем вирагу, то будет когда мы испытываем милан, и ту радость милана и страдания во время вираги, если мы сравним это, то мы сами сможем сделать вывод, что непременно вирага намного славнее, что ли. И более достойно желания. Если мы испытаем и то, и другое, то тогда мы сможем прийти к этому выводу. И кто же объяснил это? Это сам Шри Кришна. Он говорил Нарад Муни и Удхаве Махашая. Он сказал Нарад Муни. Когда Господу напомнили о Брадждхаме, Радхарами, то он потерял сознание, а когда он вернулся в сознание, то он спросил Удхаву Махараджа, Удхаву, где Нарад? Он же был только что здесь. Тогда Удхав Махашая ответил, мой Господь, он испытывает такое неудобство, стесняется, он не хочет показаться перед тобой. Почему? Почему? Он не верил мне, когда я говорил ему о любви гопи. Но сейчас он знает, что это такое любовь гопи. На Вайкунхе нету несчастья, страданий. Сам, сам воздух, атмосфера носит, несет блаженство. И нету никаких слез там. И нету оков кармы или судьбы, провидения. Ничего такого нету. Это просто царство счастья, где играют волны блаженства постоянно. В Вайкунте столько много радости. А даже там гопи испытывают такую вераху. Что же тогда более возвышенный? Раджадхам или Вайкунта? Конечно, преданные Вайкунти скажут, что это Вайкунта. А преданные Браджадхамы скажут, что это Браджадхам. Но решить может только тот, кто беспристрастен. И кто же решит это? Это был Удхав Махашай. Он видел радость Двараки, счастье Двараки. И он тоже видел интенсивную вераху гопи Браджадхамы. И затем он объявил, что Браджадхам на самом деле выше. Наши госвами совершали садхану в Вираги, как наш возлюбленный Радунат Госвами. Даже сейчас он плачет и катается по берегам Радакунды, Харадхи, Хаишвари. Аж Прабхудананда Сарасвати Пад говорит Махарасикам Маулинам. Шьям Сундар наблюдает за Тилакинчит настроением Свамини. Он когда Шри Кришна видит Тилакинчит настроение Шримати Радхарани, то он испытывает счастье во много-много раз больше даже, чем занимаясь любовью с ней. Просто этот взгляд Тилакинчита наполняет вот таким блаженством. Как ее баба меняется от книги к книгу. Как затопляет Шьямасундару в океане расы. Кто такой Шри Кришна? Шри Кришна это раса. Шрути объясняет, что он является олицетворенной расой. Шрути объявили Расовайсаха Анандам Брама. То есть это тот, кто полон только Ананды и никакой боли, страдания. Это и есть Шри Кришна. Шри Кришна неразрывен с преданными, которые наслаждаются его расой. Точно так же, как мед и пчела. Мед отлично от пчелы. Пчела наслаждается медом, мед не может наслаждаться пчелой. То есть он является сам расой Шри Кришны, и все же он наслаждается расой. он как бы иха, и мед, и пчела, но все-таки он пчела. А преданный подобный этому меду. То есть он наслаждается расой преданных. И преданный наслаждается. Он тоже может наслаждаться преданными, которые подобны пчелам. Он является и расой, и расиком. И не только он расика, но он расика шекхар, означает, что он самый высший из расиков. Он расик, потому что может наслаждаться сладостью в преданных. И когда он наслаждается расой в великих преданных, то он тогда он является расика шикар, самым высшим расикой. Когда он наслаждается расой в гопи, то тогда он расика маули. Почему мы называем его расика маули? Когда он наслаждается расой гопи. Потому что в преданном есть некоторые аспекты, которые являются препятствиями на пути любви Шри Кришны. Есть некоторые анарты, такие как Ани-Абилаш, другие желания, кроме Кришны. Если у нас есть такие желания, то тогда это большие препятствия на любви премы. Мы не можем достичь премы. И даже если у нас нет других желаний, у нас может быть Айшвария Гьяна, то есть мы можем считать его как всемогущим Богом. В этом случае тоже невозможно любить. Как, например, мы окажемся перед Шри Кришной и скажем, давай, стой здесь, я буду прославлять тебя. И как же он будет наслаждаться этим? Это Айшвария Гьяна является препятствием. Все это очень тонкие анарты, очень тонкие. Во Вриндаване, конечно, нету Айшвария Гьяны. Мама любит его как сына. Саки любит его как сака. Слуги любят его как возлюбленного хозяина, не как верховного господина. Но и здесь есть тоже препятствие. Это самбанта гьян. То есть какое чувство каких-то отношений с Кришной. Почему это может быть анартой упадхи? Как же это может быть анартой, тонкой анартой? И наши госвами объясняют, что мама любит его, потому что он ее сын. Так что чувство отношений становится очень тонкой анартой. Сака любит его, потому что он его сака. Но гопи, у них нету отношений с ним. Они любят его просто так. Вначале они влюбились, так как они влюбились, а у них появились отношения с ним. А Саки, родители любят его, потому что у них вначале были отношения. Но гопи, они обрели отношения с ним из-за того, что полюбили его. И в этом огромная разница. У гопи абсолютно нет никаких анарт. Что же говорят гопи? Гопи говорят: Шьям может быть прекрасен, может и нет. Он может быть талантлив, а может и нет. Он может любит нас, а может и нет. И несмотря на все, он будет возлюбленным наших душ. А что же касательно Ишвари? Какова ее любовь? Ее любовь превосходит любовь даже других гопи. Ее любовь это не то, что он возлюбленный, а я любящая. Мы просто стали едиными. Праджендра Нандана сам говорит: Радхе, мне не нравится это выражение, что я твой, а ты моя. Мне это не нравится. Мне даже не нравится, что вот, если мы скажем, я это ты, а ты это я, мне это тоже не нравится. Асмат, юшмат. Асмат означает я, юшмат, это ты. А, нет, мне не нравятся эти отношения, что ты я, я ты, а ты я. Потому что в этих всех утверждениях есть два, я и ты. И какова же прем Радхарани? Это означает, что Шри Кришна, Расик, когда он наслаждается расой чистых преданных, но он Расик Шекхар, когда он наслаждается расой даже великих святых, он Расикендра Моули, что означает самый-самый высший из расиков, когда он наслаждается прем-расой гопи, и когда он наслаждается премой Радхарани, то его называют Махарасикендра Маули. Наши госвами совершенны в выборе слов. А что же тогда насчет манджари? Если мы в манджари сварупе, то тогда крипа Радхарани проливается на нас, на наши головы. Манджари молятся. Эй, Радхики, когда я смогу созерцать твое Шри Мукха, твое прекрасное лицо, которое полно страстной любви. Гопи оставили кроры счастья, просто чтобы осчастливить Кришну. Гопи не заботят ничто, кроме счастья Кришны. Никто не оставил свое счастье настолько, чтобы сделать Шри Кришну счастливым, как сделали это гопи. Никто не превзошел гопи. Как они поглощены Сукхой Шри Кришны, счастьем Шри Кришны. Другая очень удивительная вещь насчет Бхавы Гопи, что хотя гопи не желают сами счастья, все равно их счастье увеличивается и увеличивается постоянно. Что означает, что гопи не желают счастья. Тогда какой же смысл гопи премы? Потому что они, получается, превратили себя добровольно в ноль. То есть они готовы страдать из-за счастья Кришны. Тогда в какой смысл иметь эту гопи-прем? Кришнадас Раджгасвами говорит, да, они не желают счастья, но они его получают. На самом деле, сколько наслаждения ощущает Шри Кришна, когда гопи совершает севу, то наслаждение, которое получает Кришна, то гопи получает еще больше, чем Шри Кришна. Существует сварупа-лас. Что это такое? Это означает, что мы чувствуем экзальтацию какую-то. Когда они видят, что Кришна наслаждается, то их наслаждение увеличивается намного больше. Вот почему они испытывают такой экстаз. Вот почему Радарани это самая высшая из всех гопи. И Гаурасундар своими святыми устами сказал, я не считаю свои собственные страдания, то есть настроение Радарани. Если доставляя мне страдания, он чувствует счастье, то это страдание будет для меня величайшим счастьем. Она говорит, если Шри Кришна желает какой-то женщины, и если он расстроен из-за того, что не может заполучить ее, то я буду молиться ее стопам, и я поймаю, ухвачу ее руки и приведу ее к ним. Я скажу, я стану твоей рабыней. Пожалуйста, отправься к нему. Ну а тогда почему с вами, если Шри Кришна даже смотрит на другую гопи, то ты устраиваешь такой ман. На этот ман, даже этот ман, для того, чтобы доставить ему наслаждение. Если мой возлюбленный оскорбляет меня в гневе, то для меня это слаще, чем ведические гимны. Так что Шри Кришна, он испытывает счастье, чтобы успокоить ее, ходит вокруг нее, успокаивает ее гнев. И в этом смысл ее маны. То есть это доставляет наслаждение Шри Кришне. Как Гаурасундар наслаждается особо чистой расой Симати Радхарани. ее прекрасное лицо обретает еще большую красоту, когда блаженство страстной любви пробегает по ее лицу. И Прабодхананда Сарасвати Пад смотрит на ее лицо, то внезапно это видение, этот образ уходит, исчезает. И он погружается вверху и молится вновь об этом даршане. Вновь и вновь. Он полон страданий, его сердце так беспокоится, и он считает себя недостойным этого видения, и он молится. Позволь мне постоянно медитировать на это лицо. И мы учимся у Шилы Прабодхананда Сарасвати, что мы, практикующие преданные садаки, мы должны постоянно медитировать. Медитация является самым важной частью нашей садханы. Мы, на самом деле, медитация — это характеристика нашего ума, и рага-нуга — это тоже все тема ума. И медитация является самой важной садханой в рага-нуга бхакти. И кроме того, на что бы мы не медитировали во время садханы, это мы получим во время сидхи. Вот почему медитация является такой важной. На самом деле, наше основное наставление наших ачарьев — это то, что мы должны постоянно помнить Говинду и никогда не забывать его. Помнить Говинду на самом деле является самой важной садханой. А что же нам не рекомендуется, что нам запрещается делать, это забывать Шри Кришну. Если в какой-то момент наш ум не медитирует на Говинду, это означает, что бы мы ни делали, наш баджан, садан, воспевание, все это сводится на ноль. На самом деле, наши предшественники пишут, когда наша любовь становится интенсивной, тогда мы постоянно помним о нем. И это есть настоящий бхаджан. Когда мы обретаем этот образ в видении нашего ума, вот это и есть настоящий бхаджан. Когда мы постоянно несем в себе этот образ Говинды в нашем сердце, тогда мы эти нитья-юкты, о чем говорит Шри Кришна в Бхагавад-гите, нитья-юкта-йоги, йоги, который вечно связан со мной. Что значение этого «вечно связано»? Это означает это, что в рагануга бхакти, когда мы постоянно помним его, видим его своей медитации. И это называется ананья бхакти, о которой он говорит в Бхагавад-гите. И именно это он говорит, что в этом ананья, то есть этим исключительным образом преданный думает обо мне. И мы должны постоянно медитировать на него. именно о таком преданном он говорит, когда он говорит йога кшемам вахам ягам, что на своих плечах я несу. То есть тяжесть преданного, ответственность за этого преданного, все ответственности этого преданного. Что это за преданный? Преданный, который постоянно медитирует на него. И это есть ананья бхакта нитья-юкта йоги. Наш Такур Махашай говорит, манер. Жизнь нашего сердца — это смаран. Означает, что наше сердце бьется тогда, когда мы медитируем на Говинду. Когда наше сердце медитирует на Вриндаван Дхамма Мадхурия, то есть на сладость Вриндаван, означает, что суть всего памятования — это любовные игры божественной читы. Если мы Гаудия Вайшнавы, если мы на пути Рага Нуги, но в то же самое время мы в материальном мире, нам приходится заниматься кармой. Но несмотря на то, что мы имеем эту карму, нам необходимо практиковать. И как же нам погрузить свое сердце в смаран? И вот в этом смысл садханы. Даже если мы немножко добьемся успеха в этом, то есть в этом небольшом смаран, который мы продолжаем делать, это будет означать, что мы занимаемся бхаджаном, как наш Сидда Кришнадас Баба на Говардхане, который написал Гутику. Он спрашивал Бабаджи, в то время они постоянно собирались, и Бабаджи рассказывали ему, как в этот день у них пошел бхаджан. И один Бабаджи плакал. И Сидда Баба подумал, что он плачет о каких-то анатах. И он спросил, то есть что сказал Сидда Бабе, и сегодня я не мог совершать никакого бхаджана. Я не знаю, что за аппарат я совершил. Баба спросил, ну что же случилось-то? Утром я увидел этот браслет ручной в руке моей сламины. И я никак не мог оторвать свой ум от красоты этого браслета. И весь день я не мог совершать никакого другого бхаджана. И Сидда Баба ответил, В общем, он одобрил его. По-моему, он сказал, он совершил 2 бхаджана. В общем, ему понравилось. Медитация на божественную читу, на Радха Кришну, это является высшей медитацией. Мы, Гаудия Вайшнавы, мы должны наслаждаться сладостью Кришны через Радхарани. Потому что Радхарани и сладости Кришны, они соревнуются друг с другом. Сладость Радхарани говорит, я более более величествен. А сладость Кришны говорит, нет, я выше. И вот они рука об руку так идут. И обе эти сладости смешивают и как бы сливаются, и таким образом так достигают победы. И мы, Гаудия Вайшнавы, должны постоянно медитировать на это. И это есть Рагануга Садам. И сейчас Сарасвати Пад молится. Пусть я всегда буду медитировать на твое прекрасное лицо. И если Шриман Махапрабху прольет милость Крипу на нас, то мы насладимся еще большей сладостью завтра. Радуй. Вот.